Вы слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья. Павел прислал вот такой вопрос. Откуда берется, какова природа и можно ли вылечить стремление к паразитизму во всех его проявлениях у основной массы людей? Особенно интересует природа стремление к неограниченному поглощению любых доступных окружающих ресурсов без меры. Это, на твой взгляд, врожденные природные свойства или каким-то образом приобретенные? Если второе, то каков, с твоей точки зрения, точный механизм «заражения» в кавычках? Есть ли механизм в кавычках «лечения» этой болезни? Ну, кроме 8 лет лагерей с конфискацией. Если первое, то что вообще с этим делать? Да, вопрос очень интересный и очень важный. Откуда берется, какова природа вот этой самой паразитической структуры, паразитической основы? Итак, давайте разберемся в следующем. Бытие человека определяет бытие общества. Какие задачи поставлены перед обществом, такие цели в него вкладываются для каждого человека. Если общество наживы, чистогана и так далее и тому подобное, то в этом случае каждому человеку вкладывается идея и мысль, что возьми от жизни все и умри молодым. Будь хозяином жизни с точки зрения руководствуйся тем, что возьми от жизни все за счет других. Вот такая вот идеология паразитизма у нас сейчас, на мой взгляд, присутствует. Если же в обществе присутствует идея другая – жить в мире, жить в радости, в счастье, в достатке, самому себя обеспечивать, то тогда и другие будут качества у каждого человека. Естественно, сейчас скажут, ну вот же коммунизм строили. Да не строили коммунизм. Строили нечто, напоминающее коммунизм. Если в коммунистическом, то есть в общественном, коммунизм – это община, коммун – это община. Если вот в общинном мировоззрении отсутствует понимание рода и семьи, если это не превыше всего, то тогда все остальные настрои будут паразитическими, тогда они будут ложными, они будут кривыми. И в конечном итоге будет обман, когда людям будет говориться одно, а на самом деле будет происходить другое. Ну, например, если мы говорим, что все общественно, за всем надо ухаживать, а какой-нибудь там паразит пришел к власти и тягает все под себя всех загибает, то, естественно, как в анекдоте, не буду сейчас его рассказывать с матерными словами, получится ситуация не очень приличная, не очень хорошая. И тогда на словах одно, а на делах другое. Вот то, что мы называем коммунизмом, либо социалистическим обществом, СССР и прочее-прочее, это было не в полной мере общинно-семейное, родовое. Это было на словах одно, а на деле другое. Как теперь этого всего избежать? Вот что бы я делал, например, если бы с вами начал строить общество, которое бы было полному человеколюбивым, природосообразным. Во-первых, я бы понимал, что каждый человек уникален, и необходимо каждому дать возможности проявить свои самые лучшие качества, а самые неприятные качества перевести в такие условия, чтобы они служили человеку самому, его семье, обществу и миру. Неоднократно уже приводил пример человеку, которому суждено быть убийцей на этой земле. Вот он пришел на эту землю быть убийцей. Ну что ж, если он просто убийца, если он не воспитывался в должной мере, тогда он будет убийца и будет убивать простых людей, убивать всех тех, кто будет перед ним появляться, в конечном итоге войдет в такое состояние, что он станет просто маньяком. Он будет убивать всех без разбора, потому что человек, который попробовал крови и невинной крови, и не почувствовал за это ответственность, все, он превращается в античеловеческую такую вот сущность. Но если, например, ему сказать, ты будешь защищать свой род, будешь защищать свою семью, будешь защищать наше общество, нашу страну, и поэтому ты должен, если враг придет с ним, взаимодействовать с точки зрения дать ему хорошенько, чтобы он вылетел отсюда, как пробка из бутылки, то тогда ты человек будет себя чувствовать не убийцей, а будет себя чувствовать защитником Отечества. Вот чувствуете разницу, да? И в том и другом случае ему, возможно, придется убивать. И в том и другом случае у него предназначение к убийству есть. Но в одном случае он становится маньяком, который просто как сволочь, как животное всех уничтожает. А в другом случае он становится защитником Отечества. Так вот, каждому человеку необходимо дать то, чтобы его лучшие качества, повторяюсь, развились и увеличились, чтобы они служили ему самому на добро, служили его семье, обществу, всему миру. Вот опять же на добро, чтобы он в свой род вернулся и было как и чем отчитаться. И в то же время необходимо перевести нехорошие, как на первый взгляд кажется, качества, во что-то полезное, хорошее для него самого, для семьи, общества, мира и так далее. Когда мы что-то упускаем, то тогда получается вот это что-то такое недоразвитое, искусственное, уничтожаемое. А так я продолжу, что бы я делал, если бы строил. Так вот, каждому человеку необходимо присмотреться, понять его качество жизни, понять его предназначение в этой жизни, понять, для чего он рожден, что ему лучше делать и как вот эти лучшие качества взрастить. Для этого есть славяно-русская варность, для этого есть наше наследие предков, которые очень хорошо с этим всем разбирались и помогали каждому человеку стать тем человеком, кем он должен быть. Далее. Необходимо выстраивать семейные экономические отношения. Экономика с греческого на русский переводится как ведение домашнего хозяйства, наука о домашнем хозяйстве. Так вот, как вести правильно домашнее хозяйство, чтобы это было без ущерба каждому человеку и природе в целом. Так вот, если мы это все понимаем, то тогда у нас общество становится большой семьей. И тогда вот эта самая экономика, то есть наука о ведении домашнего хозяйства, становится естеством нашей жизни. Тогда мы не взращиваем каких-то упырей, которые все хватают и все рушат, лишь бы только было у них. Мы с малолетства показываем примером, не просто словами говорим, а примером показываем, как хорошо, когда мы все вместе, как хорошо, когда мы друг другу помогаем, как хорошо, когда мы получаем общие какие-то результаты наших дел, как хорошо, когда каждый на своем месте, как хорошо, хорошо, хорошо. Вот это все мы показываем. Показываем, еще раз говорю, не словами, а делами, примерами. И в этом случае тогда человек, у которого есть какие-то склонности к наживе, они переводятся также во что-то полезное. Например, ты хочешь что-то добиваться, ты хочешь что-то получить, ну тогда стань творческим человеком и через творчество вот это все получай. И когда у тебя будет излишек, ты же много чего сделал, ты в общество это будешь вкладывать. А общество такие же, те, кто стремится к увеличению, будут делиться с тобой, и всем будет хорошо. Мы переводим желание наживы в творчество, в производство, и все становится на свои места. Однако существуют так называемые выродки, которых небольшое количество, и с ними что ни делай, они все равно будут заниматься тем, что будут разрушать что-то, воровать что-то, обманывать и прочее, прочее, прочее. Таких необходимо ставить на место. Таких необходимо, ну, может быть, принуждать к чему-то, а порой и изгонять из общества. Так поступали наши предки. Но изгонять надо с умом. Об этом отдельный разговор, если хотите, мы заведем как-нибудь. Поэтому где-то нужен и кнут, где-то нужен и пряник, но прежде всего нужно осознание, понимание и с малолетства вложение правильных мыслей, правильных идей. Не на словах, а подкрепленных делами. Опять же, славяно-русская варность нам показывает, рассказывает, как, когда, что определить, как понять, кто передо мной, кто я и что дальше делать. И все становится на свои места. Тогда понятно, этот руководитель, он от природы руководитель, у него все есть необходимые качества руководителя. Этот человек не может быть руководителем, и он, в общем-то, не стремится быть руководителем, и не надо его туда ставить. Он хорош с точки зрения, например, ну, чего-то изготовления, он мастер в своем деле будет прекрасный. Но зачем на мастера своего дела, который получает радость от чего-то сделанного, ставить на руководящую должность, где он будет сам пытаться все за других делать, потому что у него нет руководящих особенностей, нет руководящих способностей. Ну, не положил он там к себе в рюкзачок эти вот способности. Лишен он их. Зачем же нам его брать от этого его производства и ставить руководство? Ну и то же самое. Зачем нам руководителя ставить на какое-то там производство, где нужно руками что-то делать? Он все равно так или иначе будет на своем месте и будет ущерб приносить и себе, и всему нашему процессу. Поэтому славяно-русская варность, которая включает все виды психологии, которые только есть, которая включает в себя все, что связано с божественным, все, что связано с земным, взаимоотношения между людьми, с ростом и прочее, прочее, прочее, это удивительное наше древнее наследие, которое помогает разобраться со всеми этими вопросами. Изучать славяно-русскую варность, ну все будет хорошо. Но для того, чтобы начать изучать славяно-русскую варность, необходимо с собой разобраться. Ну вот для чего я здесь, на этой земле? Какие у меня есть качества, которые не проработаны, недоработаны, либо о которых я не знаю? А для этого нам необходимо убрать давление животного начала, то есть страх, над своим сознанием, и очистить его, перевести страх в природный предохранитель. Об этом тоже уже неоднократно говорилось. на семинарах не только славяно-русской варности, но и родовая нежить без страха, управление судьбой. И вот когда человек выходит из-под страха животного, то есть из самого-самого нижнего своего начала, и поднимается уже выше в своем понимании, то тогда тело ему служит. А когда тело ему служит, то в этом случае тогда он хозяин жизни, он хозяин животного начала. Вот так вот все просто у нас в жизни устроено. Поэтому занимайтесь собой, изучайте славяно-русскую варновость, понимайте, кто вы и для чего вы, и тогда все станет на свои места. Да, может быть, не сразу, да, может быть, не в один день, но мы живем не для того, чтобы наесться и помереть. У нас-то век на самом деле достаточно продолжительный для того, чтобы и определиться, и что-то сделать. И самое главное, задумайтесь, что вы передадите своим детям, кроме своей глупости. Вот это величайшая, на мой взгляд, фраза, которую я взял в свое время на вооружение, и всем ее рекомендую также осмыслить, помогает нам разобраться, для чего мы здесь живем. Ну вот, Павел, такие вот мысли, такие дела по твоему вопросу. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добрым!